Глава 14, в которой бабочка на хвосте обязательно. Щипать и жечь, щипать и жечь. Барсукот резко открыл глаза. Он лежал, свернувшись в тугой клубок, и часто неровно дышал. Нос покрылся испариной, шерсть встала дыбом, и налипшие на хвосте комки грязи подрагивали, как засохшие ягоды на шипастом кусте. Рассветное солнце заглядывало ему прямо в глаза через решетку канализационного люка, расчерчивало его новое убежище тюремными прутьями теней. Опять кошмар. Все тот же ночной кошмар. Опять все тот же кошмар? Тебе снилось, что ты щипач? На, погрызи валерьяну, она поможет. Барсукот кивнул, сунул под язык валерьяновый корень и протер лапой воспаленные глаза. Со мной что-то не так, крысун. Я боюсь, что у меня есть темная половина. Что я состою из двух половин. Из чего ты состоишь? Я имею в виду, вдруг я правда сделал что-то ужасное, а потом про это забыл. Эти сны, они ведь не могут быть просто так. Нет никаких половин. Ты просто очень устал. И ты один против всех. Поэтому тебе снятся кошмары. Я не один. У меня есть ты, крысун. Ты мой единственный друг. Теперь тебе стоит рассчитывать только на себя, барсукот. На себя одного. Теперь? Что ты имеешь в виду? Ты уходишь? Ты бросаешь меня здесь одного? Эй! Эй! Куда ты собрался? Почему ты так тщательно причесываешь усы? И зачем? Зачем ты повязал на хвост бабочку? Когда идешь в кабинет к Ласке, нужно быть одетым по форме. Бабочка на хвосте обязательно. У нас очень строгий крыс-код. Ты идешь к Ласке? Да. Но ты ведь вернешься? Я надеюсь. Я постараюсь вернуться. Ты боишься, что Ласка отпустит тебе голову? Не ходи к ней. Пожалуйста. Не ходи. Я ничего не боюсь. Все, что не убивает крысу, делает ее серее. Но ведь Ласка, она убивает крыс. Она откусывает им головы и вырывает сердца. Настоящая крыса живет так, как будто ей уже вырвали сердце. Подумай хотя бы обо мне, крысун, если не хочешь думать о себе. Ведь если тебя не будет... Меня и так нет. Я твоя тень. Я не понимаю тебя, крысун. Это древняя крысиная мудрость. Не отбрасывай тень, стань тенью. Тебе, наверное, не понять. До свидания, барсукот. Береги себя, друг. Крысун быстро махнул лапой, отвернулся и скрылся в темном отверстии канализационной трубы. Друг. До сих пор крысун никогда не называл его другом.